Глава 27. Заур. Вхожу в тесную крохотную прихожую. Да уж, это не наши с Таней хоромы. Тесть с тещей уходят на кухню, закрывая за собой дверь и давая нам возможность спокойно пообщаться наедине. Таня выходит ко мне. Милая, домашняя, в широком свободном платье. Несмотря на свое недовольство, любуюсь ею. Все же нет ничего прекраснее, чем вид любимой беременной девушки. «Ну и чего ты устроила?» Я не раздражен, просто не знаю, как начать по-другому. «Боже, ты сюда ругаться заявился!» — устало произносит жена, поглаживая животик сквозь ткань. «Я приехал за тобой», — говорю твердо. «Собирайся, поедем обратно». «И не подумаю», — упрямится Татьяна. «Но ты моя жена и обязана жить со мной. В моем доме!» Начинаю кипятиться. «Неужели эта женщина не понимает простых прописных истин?» «Ничего я тебе не должна!» — огрызается. «Я поговорил с Синявкиной, все выяснил». Устало прикрываю глаза. «Прекрасно!» — закатывает свои Таня. «Я просила уволить ее, просила, чтобы ты не общался с ней, а ты...» «Послушай, Тань, мы в цивилизованном мире живем, с людьми надо уметь разговаривать и договариваться. Я же сказал, что все выяснил. На празднике произошло недоразумение. Амалия Романовна более мне не подчиняется, и никаких дел я с ней вести не буду». «А кому она подчиняется?» — упирает руки в боки. «Серкану, Тиграну», — перечисляю я. «Но не мне. С ней я больше общаться не буду, даю слово». «Не верю я твоим словам. Ты уже дал однажды и соврал», — кусает губы. «Тань, заканчивай детский сад», — подбавляю в голос металл. «Не устраивай мне истерик на ровном месте. Я и так устаю на работе, у меня стресс, загруженность». «А я не устаю дома?» Совершенно искренне возмущается жена. «У меня нет стрессов от твоих выходок!» «Не путай твердое с холодным!» Осаждаю ее. «У меня серьезный бизнес. Я деньги зарабатываю, между прочим, для тебя и ребенка стараюсь». «А у меня куча дел по дому и муж, флиртующий с левой бабой!» Не идет на компромисс Таня. «И ребенок не только мой, но еще и твой!» Так что для общего дела стараешься, а не только для меня. Вот только ты не стараешься. Злюсь я уже конкретно. Утром завтрак мне не подала. Проспала. Вместо того, чтобы бардак разобрать, быстренько к родителям вернулась. Это что такое? Бардак не я устраивала, Заур, парирует жена. Ты сам его устроил. Я просто не стала прибираться за тобой. Впредь будь аккуратен, убирай за собой, и никакого бардака не будет. Я возмущен ее словами, не знаю до какого предела. Так заговорила, значит, хмыкаю я, поднимаясь с дивана. Именно, Заур. Ну и отлично, ревкаю я на нее. Сама пожалеешь о своих словах и поступках. Выкрикнув это, на всех парах злости выношусь к двери. Эта женщина думает, что самая умная. Что ж, пусть поживет без мужа, узнает, каково это. Сама прибежит, попросится обратно. Я пущу, конечно, потому что люблю ее. И потому что мою дочь носит. Но спуску я ей не дам. Пора начинать воспитывать жену. Лучше поздно, чем никогда.